Ячень глубоко вздохнул, а свет вспыхнул еще ярче, готовый влиять на людские души. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 381. Глава 381. Прибытие принца. Последующие полмесяца Ячень тренировался все в том же ресторане. Те несколько сотен камней души высокого ранга, которые он получил от хозяина острова, уже практически подошли к концу. Но и в совершенствовании он достиг немалых успехов. Не стоит недооценивать ту небольшую разницу между поздним царством достижения астрала и его пиком. В случае последнего Чжэнь Юань должна была достичь невероятной чистоты. И сколько б талантлив или могущественен ни был воин, пропустить хотя бы один из этапов было невозможно. Конечно, везде были свои лазейки, но они того не стоило, и усилий тоже требовали немалых. Как минимум нужны были редчайшие травы и дорогостоящие пилюли. Только это позволило бы воину перепрыгнуть сразу на пиковый уровень. Или же воин царства моря душ изъявит желание поделиться своей мощью и тем самым подтолкнет другого к прорыву. Торопиться некуда. Атакующая сила сделала меня непобедимым среди воинов царства достижения астрала. А значит, я могу себе позволить немного помедлить ради самосовершенствования. Даже на пиковом уровне мне потребуется еще 3-5 лет, чтобы достичь царства моря душ, а может и десятилетия. В некотором роде после этого перехода я буду в шаге от бессмертия. Этот термин означал эволюцию тела далеко за пределы человеческих возможностей. На этом уровне появится возможность даже влиять на климат. Именно потому воины, совершившие прорыв, пользовались таким уважением. Небо светлело. Но лампа все еще была необходима для достаточного количества света. Открыв глаза, Ячень сделал странный жест рукой. Пуф, стекло замерло, а свет погас. Приведя себя в порядок, Ячень пошел в сторону холла на 7-м этаже. Там уже было в 2 раза больше воинов царства достижения астрала, чем месяц назад. Одной из причин такого аншлага был тот факт, что здесь обосновался Ячень, и многие хотели завязать с ним знакомство. Другая причина крылась в том, что только что закончилось очередное соревнование скрытого дракона, и все только что вернулись с древнего города скрытого дракона. Этот год был, конечно, не столь богат на гениев, как предыдущий, но новых талантов было достаточно. Первой стала наследница каменного императора Гу Юнь, а вторым стал Цань Юнь из школы солнечного света. Что касается школы, из которой родом Ячень, то из-за удачи, принесенной им с соревнований, гении выросли как грибы после дождя. Трое из них вошли в топ-72, а лучшим из них был Чжан Хэжэнь. Я слышал, что он из того же поколения гениев, что и Ячень, но тот его обогнал. Но на пятки ему наступали другие ученики школы Небесного облака. Главы там чуть халаты от зависти не изгрызли. Ну, под руководством такого воина, как Ячень, нужно быть полным дураком, чтобы не стать кем-то стоящим. Я слышал, что он сейчас здесь. Интересно, правда ли это? А то, мы недавно пили вместе и обменивались боевым опытом. Тебе может показаться, что он еще зеленый с учетом возраста, но я многому у него научился и уже получил кое-какие результаты от тренировок по его советам. Раньше мы с тобой были примерно одинакового уровня, но сейчас я сильнее. Хе-хе, это только слова. Надо будет как-нибудь проверить. Согласен. В это время в холл вошел Ячень. Воин Е прибыл. Воин Е, ты правда здесь? Я не зря сюда приехал. Все новоприбывшие радостно поприветствовали его. Ячень слышал их разговор и уже примерно понял, что происходит в школе Небесного облака. Он ожидал, что Чжан Хэжэнь вырастет, ведь они стали конкурентами почти сразу же. Прошло уже 5-6 лет, а значит, сейчас он уже должен быть на пиковом уровне царства скрытого Юаня и приближаться к царству достижения астрала. Сюй Цзин же пока не было 24, но она все равно не участвовала в соревнованиях. Этот факт натолкнул Ячэня на мысль, что она уже достигла царства достижения астрала. Ее метод роста в корне отличался от остальных воинов. Она в большей степени культивировала ци и физическую силу. От Чжэнь Юаня это отличалось как небо и земля. Та хранилась в Дантяне и путешествовала по телу через потоки, в то время как ци хранилась в крови, плоти и костях. Каждая частичка человеческого тела была бесконечным хранилищем ЦИ, и тренировка ЦИ была следующим этапом после укрепления тела. У обычного человека тренировка тела увеличивает силу и стать. Когда тренировка переходит на новый уровень, сила может формироваться через тело напрямую. Это и есть сила ЦИ. Она была слабее в плане эффекта, но по силе далеко опережала Чжэнь Юань. Ее нельзя было остановить или блокировать. В битве с подобными воинами, их нельзя было подпускать к себе для прямого контакта, в противном случае проживешь ты недолго. Даже самый мощный защитный слой падет перед грубой силой ЦИ. Еже одно отличие заключалось в том, что тренировка ЦИ никак не была заметна визуально. К примеру, Сюй Цзин была физически самым сильным воином во всей Южной Рудре, но внешне была все той же субтильной девочкой, которая при этом голыми руками может в считанные секунды свалить демонического зверя того же, что и она уровня. Тем не менее, достаточно наблюдательный воин с помощью силы души мог тут же определить такого воина. Уж больно их выдавала сила ЦИ. При следующей встрече Ячень обязательно проверит, насколько она выросла. Пока они пили за знакомство, Ячень расспросил, что интересного происходило на соревновании скрытого дракона. Разве что одно. Был первый сын империи Черного Дракона, который был третьим во время твоих соревнований. Первый сын империи Черного Дракона. Ячень кивнул. Сыкун Шэн участвовал в трех соревнованиях. На втором соревновании он стал первым, а Ян Чиха вторым, а третьим бы как раз этот первый сын. Но тогда ему было уже 23, а значит сейчас 29, что намного больше большинства участников. Никто не ожидал, что он появится на соревновании и будет уже на пиковом уровне позднего царства достижения астрала. Да я сам рот от удивления разинул. Ячень в волнении спросил, а зачем он туда прибыл? Вербовать боевых гениев. Я слышал, что он уже уговорил несколько присоединиться. Некоторые даже достаточно могущественные, как Гу Юнь и Цань Юнь. В этом году они заняли первое и второе место и тут же попали под его крылышко. Я слышал, он еще Чжань Хаженя зазывал. Вот только не в курсе, что тот ему ответил. Вербовка воинов. Как умно. Ячень знал, что топ-72 из соревнований приносили большое количество удачи. Если собрать их удачу воедино, они могли бы стать отличной охраной для королевской семьи. И это в худшем случае. Конечно, только у трех стран были средства, чтобы позволить себе нечто подобное, так как тройка королевских семей были даже влиятельнее, чем школы 6 ранга, а королевская семья империи Черного Дракона была самой могущественной из них. Незаметно наступил день. По улице медленно шествовала группка из 6 человек. «Принц, мы уже на месте». Из 6 пятеро были старейшинами в черных халатах с золотой оторочкой. У одного из них на груди был золотой цветок. Именно он вышел вперед и произнес эти слова. Молодой человек был ростом около 190 см. На его рубашке красовался черный дракон с золотыми глазами, что только придавало ему значимости. Он сказал, неудивительно, он должен быть в этом ресторане. Интересно, примет ли он мое приглашение? Хах, пусть только попробует не принять, мы его научим уму-разуму. Эти слова произнес старейшина с маленьким злобным личиком. Главный старейшина взял его за подбородок, не стоит его недооценивать. Он смог убежать от 4 воинов высочайшего ранга царства достижения астрала, значит силы ему не занимать, но беспокоиться ни о чем. Янь Бэйдао, когда принц заговорит, не будьте безрассудны и не разрушьте его планы. Янь Бэйдао был намного сильнее него, так как отлично владел искусством сабли. К сожалению, он был еще и злобным и убил много людей. Не волнуйся, я знаю, что делаю. Когда они подошли к главной двери ресторана, официанты, увидев их, были потрясены, узнав, кто к ним пожаловал. Они склонились в низком поклоне и тут же позвали хозяина ресторана, который, улыбаясь, встречал высокопоставленных гостей. «Ячень здесь?» – спросил его главный старейшина. После недолгого колебания хозяин кивнул головой. «Воин Е живет здесь уже около полумесяца, на 7-м этаже. Отлично, можешь возвращаться к работе, мы сами дорогу найдем». А на 7-м этаже Ячень разговаривал с новыми знакомыми. Но как только увидел 6 прибывших, тотчас понял, что это по его душу. Принц никогда не видел Ячня, но ему показывали его изображение, потому он улыбнулся. «Воин Е, вы просто невероятны. Я слышал, что люди болтали о том, что вы вернулись из запретной зоны, но не верил в это. Теперь же, когда я вижу вас воочию, сомнений не осталось». Ячень ответил, польщен, но все же, чем я обязан такому пристальному вниманию со стороны принца? Кто-то из новых знакомых успел нашептать ему, с кем он имеет дело. Принц взмахнул рукой, давая понять, что ему нужно место, чтобы сесть напротив Еченя, и тут же перешел к делу. «Я пришел сюда в надежде на то, что воин Е согласится стать моим личным телохранителем. Могу предложить вам должность капитана. Кроме того, я обещаю, что решу ваши размолвки со школой Плавучей горы. Как вам такая сделка?» Он глядел Еченю прямо в глаза. Тот поднял бровь. Он был удивлен, поняв, что трое из старейшин были высочайшего ранга царства достижения астрала. Один из главных вообще по фигуре выглядел настоящей глыбой. Принц тоже был уже на высочайшем уровне, что неудивительно для его возраста в 28 лет и недюжему таланту. Всем известно, что период с 25 до 35 лет можно назвать расцветом человеческого существования, а значит, именно в этот период воины достигают пикового прогресса в своем развитии. К примеру, таинственная королева достигла царства моря душ как раз в 25, а царства жизни и смерти в 35. Таким образом, достижения принца нельзя было назвать прям выдающимися. Многие гении его поколения были бы не слабее него. Кроме того, под давлением роста Еченя остальные тоже будут стремиться к большему, и к возрасту принца будут уже далеко впереди него. «Простите, но я не могу принять ваше предложение», — сказал спокойно Ечень, делая глоток вина. Принц слегка усмехнулся, а Ечень почувствовал, как на него начали слегка давить. «Приятель Е, почему бы вам не подумать об этом еще раз? Если вы станете моим охранником, вам это будет только на пользу. Нет, это принесет мне что угодно, кроме нее». Ечень не чувствовал необходимости выбирать слова и выкладывал все как на духу. «Хам, я уважал тебя, потому и не вмешивался в разговор. Но если ты скажешь «нет», то тебе придется повторить это моему мечу». Янь Бэйдао уже не мог дальше себя сдерживать и бросил вызов Еченю, защищая своего принца. Его уже не волновало, что на него будут злиться и ему вынесут выговор. Он знал только то, что именно так выглядел план, если Ечень откажется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 382. Глава 382. Абсолютное умение чувства. Ужасающий кулак черного дракона. Принц тоже не остановил Янь Бэйдао. Было понятно, что он пришел сюда исключительно для того, чтобы пригласить Еченя стать его охранником. Но также ясно было то, что Ечень был не из тех, кто так просто согласится на статус подчиненного. Потому он уже был готов к тому, что тот откажется. А Янь Бэйдао был лучшим сабельщиком царства достижения астрала в империи черного дракона. Его безжалостность стала притчей во языцах. Потому принц не возражал, чтобы вспыльчивость его подчиненного послужила для того, чтобы проверить Еченя. А если он еще и проиграет в этой битве, будет вообще замечательно. Если ты не можешь заполучить к себе гения, лучше сразу от него избавиться, пока он не стал слишком силен. Ечень сузил глаза. «Да кто ты такой?» Услышав такие слова, воины всего седьмого этажа чуть вино не выплюнули от удивления. «Прежде чем задирать собаку, проверь, кто ее хозяин». Принц же вообще изменился в лице. Винный кубок в его руках треснул, а вино вместе с осколками растаяли в голубом тумане. «Я с тебя живого шкуру спущу». Лицо Янь Бэйдао покраснело от ярости, а дыхание ускорилось. Все могли ясно видеть, как синими дождевыми червями набухли вены на его шее. С ревом он высвободил свою ярость и беспощадно ударил Еченя ладонью с ужасной аурой берсеркера. Энергия его ладони была чрезвычайно быстрой и хаотичной. Ее целью было лицо Еченя, и она неслась к нему, передавая отблеск металла. Янь был быстр, но Ечень оказался быстрее. Распустив на кончике меча зеленый лотос, он указал им прямо на противника. Эскрррррррр. Ноги Янь Бэйдао вспахали твердый пол, в сам он пулей отлетел назад, разбивая все на своем пути в пределах 3-4 ли. Затем он в ошеломлении закашлялся и сплюнул сгусток крови. Лицо Еченя при этом даже испариной не покрылось, а дыхание оставалось таким же ровным. Так вот какова сила человека, который ведет за собой гениев Южной Рудры. Ужас. Всего одним пальцем отшвырнуть такого противника на 3-4 ли дано не каждому. Все слышали, что Ечень убил одного из самых могущественных воинов культа, Белую Кость. Да еще как убил. Оставил умирать бесчестной смертью в пасти зверя. Кроме того, Он еще и парой ударов с Шэнь Туцзюи обменялся и при этом не выказал слабости, а потом еще и убежал от четырех воинов высочайшего ранга. Но это были только слухи, потому они не придавали им большого значения и не представляли толком, на что был способен этот юноша. Но когда они воочию увидели, как Янь Бэйдао пробивает стену холла от одной зуботычины, все сомнения развеялись в пыль. Лицо принца было до боли серьезным. Он как раз все прекрасно понимал. Янь Бэйдао был одним из лучших его воинов. При этом он не может выдержать даже один удар этого юноши. Пусть Янь слегка не дотягивал до воина в белом халате, но ушел от него он тоже недалеко. А учитывая его вспыльчивость, то на эмоциях он мог победить даже тех, кто сильно превышали его в силе. Его сила даже выше, чем у воина в белом халате и Пэй Юдао. Как только он подумал об этом, до Янь Бэйдао донесся голос принца через Чжэнь Юань. «Доставай оружие, делай, что хочешь, в лепешку разбейся, но дай мне понять, на что он способен. Да я убью его». Янь Бэйдао недолго позволил себя уговаривать. В его руках мелькнуло легкое свечение, которое на проверку оказалось полутораметровой саблей с толстым лезвием. Тот же час аура вокруг него подскочила, да так, что воздух заребил. Униженный таким постыдным отступлением, он полностью потерял лицо. В ту атаку он вложил 70% своей силы, потому считал, что Ячень вложил в удар 90%, а то и все 100%. А сейчас у него в руках была сабля среднего уровня, которая позволяла ему увеличить свою пиковую мощность. С налитыми кровью глазами он указал на Еченя и крикнул: «Твоя жалкая жизнь закончится здесь, выходи биться». «Зачем же куда-то выходить? Я и здесь с тобой разберусь». Ячень холодно усмехнулся. Его пальцы, будто играя на флейте, расстреливали Чжэнь Юань, которая тут где превращалась в ци меча. «Дзень, дзень, дзень». Янь Бэйдао взмахнул саблей. Она затанцевала на невероятной скорости. Даже капля воды не могла пролететь через эту мясорубку. Однако ци меча Еченя было не так-то просто. Оно несло в себе частичку ужасающего намерения меча. Это значило, что в каждой такой иголочке была сила полноценного удара воина царства достижения астрала. Если до Янь Бэйдао долетит хотя бы десяток из них, последствия будут ужасными. В тот же миг плоть между указательным и большим пальцами Бэйдао лопнула и кровь заструилась по руке, а сам он снова отлетел назад. При этом ци меча продолжали наносить ему сокрушающие удары. Как так? У принца глаза раскрылись от удивления, а сам он даже приподнялся со стула. Слишком силен. Он сам даже со стула не поднялся, а воин принца уже два раза отлетел от него как кукла. Все были в шоке от увиденного. Ячень отряхнул руки, а затем обернулся к принцу. «Ваше высочество, если у вас еще есть кто, то пусть лучше они соберутся вместе. Я начинаю откровенно скучать в обществе этого человека». При этом, проговаривая эти слова, он смотрел не на принца, а на старика в черном халате позади него. Глоть. Он просто посмотрел, а старик уже почувствовал, что к нему как будто скользнул резкий несравненный меч и остановился прямо у горла. «Великий принц, этот человек совсем не таков, как мы ожидали. Ваш верный пес ему не соперник», — сказал старик принцу через Чжэнь Юань. К этому времени принц уже смог справиться с лицом и ответил: «Да я уже понял. Ему в противнике скорее Пэй Юдао годится. Известность этого воина в Южной Рудре была намного выше, чем у Шэнь Туцзюэ. В то время как последний был известен духом воина, первый был лучшим уже долгое время. Более того, они никогда не сражались друг с другом, потому, кто одержит в этом поединке верх, можно было только догадываться. Уровень Пэй Юдао». Старик тяжело вздохнул. Кроме достойного уровня культивации, Пэй был еще и непревзойденным мечником. Старик и предположить не мог, что в мире есть кто-то еще подобный ему. Ха-ха. Принц внезапно сердечно рассмеялся и зааплодировал. «Ты и правда хорош, вы смогли меня удивить. Но я приехал сюда не только чтобы познакомиться с великим Еченем, но и обменяться опытом. Как вы смотрите на обмен одним ударом без причинения физического вреда друг другу?» А принц был откровенно обеспокоен. Он и так потерял лицо, дальше некуда. Сейчас он оседлал тигра и понимал, что слезть с него будет не так-то просто. Потому выход из положения нужно было искать срочно. Он приехал с такой помпой, потому уйти ни с чем было бы как минимум глупо. «Смиренно соглашусь». Как Ячень мог не видеть, что задумал принц? «Здесь мало места. Давайте выйдем наружу». Принц развернулся и вышел из холла. За 10 ли к северу от Звездного озера, Ячень и принц стояли в сотне метров друг от друга. Их одежда развивалась на ветру, шумно хлопая полами. Их окружали десятки тысяч зрителей. Почти все воины царства достижения астрала уже прибыло, но большинство все равно были в царство скрытого юаня и сжатия реальности. Ячень равнодушно сказал: «Что ж, начнем». Принц не ответил, а ладонь скрылась в его одежде, сжавшись в кулак. Начал сгущаться дым, который в конце концов полностью окутал тело принца. Пространство в несколько сотен метров тут же скрылось из виду. Бам! В какой-то момент времени небо потемнело, и пурпурная цветная молния ударила в землю. Именно в этот момент принц начал действовать. Его фигура молнией мелькнула, и тут же послышался удар кулаком, который был полностью покрыт черным ци. Ужасающий кулак черного дракона. Чжэнь Юань быстро превратился в огромного черного дракона. В длину тот достигал 300 метров, а голова его была такой большой, что могла сравниться с домом. Глаза сияли золотым светом, но тут же потускнели, как только дракон обнажил клыки и бросился на Ячня. Под его лапами трескалась земля, а вода в озере заволновалась морскими волнами. Казалось, что наступил конец света и взошла новая эра. Эра ужасного дракона. Это боевое искусство империи Черного Дракона. Многие узнали уникальную технику. Говорят, что это умение даже выше, чем пиковый ранг царства Земли. Только кулак может изменить цвет неба и земли, а дракон должен еще дополняться духовной встряской. Выше царства Земли, значит, это техника небесного уровня, именно. Ее еще называют абсолютное умение чувства кулака, а черный дракон тем временем уже окутал небо и землю. Его когти и зубы разрывали пустоту, открывая участки полного вакуума. Удивительное существо с удивительной аурой. Опять это абсолютное умение. Ячень тут же определил ранг техники. На таком же уровне Фэн Яньчжоу обладала техникой меча. Оба они достигли небесного ранга в понимании техники. Подобные навыки могли создавать только воины царства моря душ, так как уже затронули глубины смысла. Чем выше был уровень понимания, тем выше будет сила техники. Техниками среднего ранга могли похвастаться только воины царства жизни и смерти. Техники же высокого ранга создавались только императорами боевых искусств. Неизвестно, смог бы Сюаньхо создать нечто подобное или нет. После высокого ранга был еще высший ранг техники, но создать его могли бы разве что короли древней эры. Ужасающий кулак черного дракона принца показал лишь девятую часть от всей своей мощи. Потому Ячень решил, что принц только начал изучать данную технику и находится только на начальном уровне понимания. Пха, эта техника, созданная моим предком, от нее даже те, кто сильнее меня, трепещут от ужаса. Посмотрим, как ты теперь запляшешь, гррррр. Черный дракон открыл пасть, излучая беспощадную волну духовного ужаса. Ячень же не испытывал страха. Его лоб покрылся испариной, и тут же он исторг из себя невероятное намерение меча, которое нивелировало действие пугающего излучения. Дзинь. Достав меч разрушения, наш герой выпустил сразу три удара по черному дракону. Те были невообразимо быстрыми. Первый пронзил голову животного, второй – шею, а третий – туловище. После этого Ячень также спокойно вернул оружие в ножны и остался стоять на месте. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 383. Глава 383. Действие плавучей горы. Бум. Черный дракон из Чжэнь Юаня взорвался на части. Плоть неровными кусками не спадала на земь, завораживая зрителей. Чжэнь Юань рассеивалась, еще не коснувшись земли, и превращалась в торнадо Юань Ци, которая взмывала к небесам. Как такое возможно? Он разрушил ужасающий кулак черного дракона. Тем временем искры образовались вокруг кулака, и принц, не способный контролировать свои силы, тяжело отступил, не веря в происходящее. С точки зрения низкоуровневой техники глубокого познания, ужасающий кулак черного дракона был непобедимой силой, а с точки зрения могущества, он был даже выше остальных навыков того же уровня. Несмотря на то, что он мог использовать всего 10% от истинной силы этой техники, для воина царства достижения астрала это были хорошие показатели. Раньше принц был полностью уверен в собственных силах. Он считал, что в сегменте царства достижения астрала даже Шэнь Туцзюэ и Пэй Юда опадут от этого приема. Он полагал, что сможет победить их одним этим ударом. Дальше можно было бы уже не сражаться. Именно потому он уговорился с Ячинем на один удар. Победив его таким образом, он планировал вернуть свое превосходство. Но кто же мог подумать, что его безотказный прием не выстоит против меча Еченя, который просто размажет его черного дракона по стенке. Вернув меч в ножны, Ечень сказал: «Вы позволили мне победить. Твоя техника и правда достойна восхищения. Похоже, что я за один удар не смогу одержать над тобой верх». Принц выдавил из себя измученную улыбку. Теперь новость, что он проиграл Еченю, будет ходить по всей империи уже меньше, чем через 10 дней. Ему оставалось только держать хорошую мину при плохой игре и попытаться вбить в головы остальным, что он его не может победить только за один удар. Но от второго ситуация может в корне поменяться. Ечень ответил ему с милой улыбкой, в которой скользила издевка. «Вы себя недооцениваете, принц. Острота ваших слов намного превышает мой меч. Ах ты!» Принц задохнулся от возмущения. «Ну и парень, он зажал меня со всех фронтов. Я попытался сохранить тебе лицо, а ты меня еще больше топишь. Что ж, посмотрим, сколько ты еще так продержишься. Школа Плавучей Горы не будет ждать, когда ты сможешь дать им достойный отпор, впрочем, как и культ девяти призраков. Ты падешь, еще не успев подняться. Ты льстишь мне, брат Е, твоя смелость, вот что поражает. Считать школу Плавучей Горы за пустое место, я бы так не смог». Улыбка продолжала играть на губах принца, в то время как глаза его становились все уже. Ечень парировал: «Великий принц, вы переманиваете средь бела дня воинов больших школ. Вот где смелость. Мне у вас еще учиться и учиться». Слова Еченя были так же остры, как и его меч. Каждое слово попадало точно в цель. Раз принц решил его прилюдно унизить, в долгу он не останется. После того, как два великих воина закончили битву, они продолжили войну словесную. Зрители были в шоке. Особенно их впечатлил тот факт, что, похоже, и тут Ечень одерживает верх. «Отлично, у меня еще много дел. Брат Е, поступай, как считаешь нужным. Если мы еще встретимся, надеюсь, ты будешь полон силы и энергии. Если он так будет дальше продолжать, то точно выставит себя идиотом. А попрать честь рода было никак нельзя. Уходим». Шесть человек ушли так же поспешно, как и пришли. Чень проводил их холодной улыбкой. Ему было нечего бояться такого противника. Даже Сыкун Шен и Ян Чиха будут сильнее этого заносчивого щеголя. По крайней мере, они не опускались до базарных склоков. Как великий принц империи Черного Дракона, он вел себя более чем недостойно. Как только он ушел, все повернули головы к Еченю. На континенте истинного духа есть множество регионов. И долгое время Южная Рудра считалась одним из слабейших. Сегодня же открылась новая глава этой местности. Ечень может смело конкурировать за звание абсолютного гения с другими одаренными континента. Он правда заслуживает звания главного гения, но ситуация у него сложная. Он оскорбил не только школу Плавучей Горы и культ девяти призраков. Он испортил отношения даже с империей Черного Дракона. Сейчас сложно сказать, во что это все выльется. Возможно, без такой храбрости он не был бы тем самым Еченем, который достиг всех этих высот. После этой битвы, позиция Еченя как главного гения была неоспорима. Вернувшись в ресторан, он уединился у себя в комнате и никого не принимал. Его пугали умения Фэн Йинжоу и принца. Но пугало его не то, что он не сможет победить их. С этим как раз проблем бы не возникло. Он мог расправиться с каждым из них, используя даже половину своей силы. В царстве достижения астрала достойных противников у него по-прежнему не было. Его пугал тот факт, что он все еще не умеет того, на что способны они. Связанные по рукам и ногам познанием, воины царства достижения астрала никак не могли понять боевые техники глубокого познания. Однако, если Фэн Йинжоу и принцу удалось понять 1/10 этого навыка, то могли быть и те, кто понял больше, может даже 1/5. Возможно, другие ненормальные, вроде Еченя, тоже познали техники высшего ранга царства земли до 13 уровня и развили в себе зачаток души меча или духа воина еще в царстве достижения астрала. Они могли и не существовать, но а вдруг? Ечень не мог дать гарантию, что на всем континенте истинного духа больше нет ни одного такого же ненормального. Потому Еченю оставалось только продолжать наращивать свои силы и никогда не останавливаться на достигнутом. Глубокое познание боевого умения. У Еченя было такое, но он его не использовал. Стиль сотрясающего пустоту пальца, которым он обладал, был не просто глубоким познанием боевого умения. Он был как-то связан с концепцией пространства. До недавнего времени Ечень понятия не имел, что это. А значит, как он мог тренировать то, чего не способен постичь? Потому, вместо того, Чтобы тренировать эту технику, он сосредоточился на девятом стиле искусства меча Зеленого Лотоса. Именно, девятом стиле. Опираясь на полученные знания короля битвы, он понимал, что девятый стиль этого искусства должен быть чем-то особенным. Его, конечно, нельзя было сравнить с глубоким познанием боевого умения, но он был определенно сильнее, чем десятая часть этого навыка, которую показывают другие. Всемогущие воины царства моря душ, которые создали это умение, должны были уже в полной мере культивировать несколько умений высшего ранга царства земли. Без этого было бы невозможно создать глубокое познание боевого умения. Как правило, воины царства достижения астрала не способны культивировать подобное до абсолюта. Но Ячень был особенным. Его двойная душа была в несколько раз сильнее, чем у воинов того же ранга, а значит и понять он способен намного больше. Тем более, что подобные навыки все еще находились в плоскости познания концепций. В случае, если ему удастся изучить девятый стиль искусства меча Зеленого Лотоса, шансы того, что он окажется в невыгодном положении во время битвы, будут практически равны нулю. Разве что его противник будет на порядок сильнее его и достигнет полного понимания глубокого познания боевого умения. Несомненно, ему нужно еще было развивать 14 уровень техники меча Зеленого Лотоса. Тем не менее, трудность улучшения техники культивирования была на порядок выше, чем боевых навыков. Даже воины царства моря душ далеко не всегда осваивали технику культивации высшего ранга царства земли до конца. С учетом прошлых 8 стилей, атака девятого не должна быть невыполнимым делом. Как только я преуспею в этом, трансформация концепции в глубокое понимание будет не за горами. Разложив все по полочкам, Ячень задумался над местом, где он сможет заняться осмыслением искусств меча. На пике плавучей горы был только один зал. Внутри сидел глава школы, величественный мужчина средних лет. Перед его взором стояли трое. Один из них был центральный учитель Шэнь Туцзюэ. Остальные были два старика. Возраст их был уже виден невооруженным глазом. Навскидку им было около 90. При пересчете на годы царства достижения астрала, им должно было быть примерно 180 лет, и они уже приближались к концу своего существования. Глава был, конечно же, отец Сыкуншина, потомок короля Канга Сыкунба. Шэнь Туцзюэ, даже полагаясь на твою силу, так просто убить Ячня у нас не получится. В этот раз я пошлю учителя Ли и учителя Фу тебе в помощь. Их сила примерно равна твоей. Втроем вы сможете в порошок стереть этого наглеца. Шэнь Туцзюэ взглянул на Ли и Фу и сложил ладони в поклоне. Ячень будет мертв, если два старейшины, которые тренировались в уединении уже год, помогут мне. Но все же, мне хотелось бы для начала попробовать справиться самому. Если мне этого не удастся, они всегда смогут присоединиться позже. На этот счет у него были свои соображения. Если бы они втроем объединились и убили Ячня, разве это не значило бы, что один он не смог бы этого сделать? А так думать о себе он не хотел. Ли с улыбкой сказал: «А Шэнь все так же самоуверен. Глава, я считаю, что он и вправду способен сам справиться с этой проблемой, а мы просто понаблюдаем со стороны. Он и Фу уже долгое время находились в уединенной тренировке и не выходили во внешний мир. За несколько лет их сила возросла и ничем не уступала Шэнь Туцзюэ. Если бы они не дали ему возможности расквитаться с Еченем в одиночку, то это значило бы, что они сами не смогли бы с ним справиться без помощи других, а Ячень в их глазах не заслуживал такой чести». Сыкунба кивнул. «На этот раз ты должен добиться успеха. Неудачу я не приемлю». «Так точно». Шэнь Туцзюэ кивнул. Из полхалата Сыкунба выстрелили 4 луча, которые понеслись навстречу учителям. Когда троица схватила каждый по световому потоку, то с удивлением констатировала, что это были 4 артефакта высокого ранга. Учитель Ли получил саблю. Ее свет, казалось, был способен разорвать пространство. Фу получил длинное копье с огромным змеем вдоль рукояти. Шэнь Туцзюэ получил сразу 2 артефакта. Это были черная перчатка и темно-зеленый доспех. Один артефакт для защиты и второй для атаки. Глава. Шэнь Туцзюэ изумленно смотрел на Сыкунба. «Я же сказал, неудачу я не приемлю. Эти артефакты принадлежат другим учителям. По завершении миссии вам нужно будет их вернуть». «Понял». Шэнь Туцзюэ пьянило ощущение, которое он испытывал рядом с артефактами. Целых 2 предмета высокого ранга. Ни один воин царства достижения астрала и в мечтах не видел подобного. Такой тандем сделает его просто непобедимым. Желание главы школы убить Ячня было слишком велико. Но это как раз было неудивительно. Ячень убил Цзинь Хуана, что уже было проявлением неуважения к школе. Глава не мог оставить инцидент незамеченным. «Мы можем идти», — Секунба согласно махнул рукой. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 384. Глава 384. Собачья свора. Через пару секунд после ухода троицы фигура Секунба исчезла. На первый взгляд это было похоже на телепортацию. Выйдя из дворцового зала, он прибыл на высокую темно-зеленую гору, с другой стороны. «Почему вы здесь?» Голос преодолевал все пики и насыпи. Губы Секунба слегка шевельнулись. «Похоже, вам пора». Не дожидаясь ответа, он вернулся в дворцовый зал. Там никого не было. Через несколько секунд в коридор вошел седовласый старец и кивнул Секунба. Седовласый спросил: «Это все еще касается того вопроса?» Секунба слегка кивнул. «Вы правы. Согласно описанию Цзиньхуана, за Еченем присматривает воин царства моря душ, который пока не достиг пика. В этот раз я послал в помощь Шэнь Туцзю и старейшину Ли и старейшину Фу. У них все должно получиться. Но, чтобы ситуация с неизвестным покровителем не повторилась, нам нужны вы». Цзиньхуан не знал, на каком уровне был его неведомый противник, а вот Секунба понял. После подробного описания он мог с уверенностью сказать, что это воин царства моря душ, а никак не царство жизни и смерти. На самом деле подобные гении редко вмешивались в дела и судьбу других воинов, разве что последние уже достигли царства моря душ. Потому Секунба и послал за Еченем этих людей без каких-либо опасений. Конечно, он не мог прыгнуть выше головы и послать за ним воинов царства моря душ. Это не только вызовет сомнения о его здравом рассудке у общественности, но также может разозлить покровителя Еченя. В настоящее время, все воины, которых он послал, были из царства достижения астрала. Если Еченя убьют они, то его покровителю будет нечего возразить. Драка была честной, но также он решил обезопасить себя и послать верховного старейшину, чтобы в случае необходимости он взял на себя покровителя и помешал ему помочь Еченю. «В таком случае я выдвигаюсь прямо сейчас». Седовласому старцу было предельно ясно, почему Секунба отправил именно его. Во всей школе Плавучей горы, кроме Секунба, сила старца была выше всех, а сам глава школы не мог позволить себе опуститься до такой мелочи. «Надеюсь, он не будет вмешиваться. Это будет ему же на пользу. Я только дошел до предела культивации остановки пульса, и мне уже не терпится на ком-то испробовать новообретенную мощь». Старик холодно усмехнулся и вышел из дворца, стремительно исчезая за горизонтом. Секунба ответил ему такой же холодной улыбкой. Старик был старше его на несколько поколений и находился в среднем царстве моря душ. Несмотря на то, что он был слабее самого Секунба, его силу нельзя было недооценивать даже воинам его же царства. У покровителя Еченя не будет и шанса. Маленький гений привлек к себе внимание двух воинов царства моря душ. «Ечень, ты самоуверен не просто так. Страна ветров, южная рудра. Водопад высотой в 3000 миль ревел. Из бамбукового дома вышла миловидная женщина лет 30. За 3 года он столько всего добился. Все-таки я его недооценила. Гениальность, достойная раскрыться в полную силу». На лужайке за пределами дома разведчик в черной маскирующей одежде доложил. Глава школы Плавучей горы уже отправил 3 по его голову. «Боюсь, ему не сдобровать». Лун Би качнула головой. «Они в царстве достижения астрала, ему придется выживать самому. Помочь ему там я не смогу, а вот понаблюдать мне не возбраняется. Может и случится чего интересного». Она еще не успела договорить, а воздух позади нее уже покрылся рябью. Когда разведчик поднял голову, чтобы взглянуть на свою госпожу, то и уже и след простыл. Через 10 дней. Город Небесной Звезды. Башня 9 звезд белого нефрита. Куда запропастился Ечень? Сразу же по прибытию Шэнь Туцзю и захватил власть на 7-м этаже. Все, кто посмели бы восстать, были бы тот же час убиты. Под давлением, 3 из присутствующих воинов указали на север. Звездное озеро. Старейшина Ли нахмурился. Шэнь Туцзю и грозно смотрел на присутствующих. «Молитесь, чтобы это была правда. В противном случае хоронить от вас будет уже нечего». Пха. И 3 ушли в сторону Звездного озера, которое находилось в 10 ли отсюда. Холл 7-го этажа. Никто не произнес ни слова. Школа Плавучей горы была слишком сильна. Если бы не ее репутация, Воины царства достижения астрала ни за что бы не терпели такое к себе отношение. Над бескрайними озерными водами можно было различить три крошечные фигуры. «Искать одного человека на такой территории будет непросто», — сказал старейшина Ли. Шэнь Туцзюи молча кивнул, а затем обернулся к старейшине Фу, который до недавнего времени отмалчивался. «Старейшина Фу, ваша техника небесного прослушивания земли способна уловить звуки в пределах 800 ли. Тут мы полагаемся на ваше умение», — старейшина ответил. «Да без проблем». Техника небесного прослушивания земли была дополнительной и существовала уже многие века. В бою она была бесполезной, но в качестве поиска ей не было равных. По сравнению с охватом в 800 ли этой техники, воин царства достижения астрала способен охватить лишь несколько десятков ли. Даже самые сильные из них не могли похвастаться охватом в больше 20 ли. В этом радиусе они видели все, до 50 ли могли почувствовать разве что рябь, а потом пропадала и она. Разве что противник сам решит объявить о своем месторасположении. Уже через день троица не могла уже скрывать своего беспокойства. Особенно заметные изменения были на старейшине Фу. Даже морщины на его лице стали глубже. Вполголоса он произнес: «Эта техника, конечно, очень полезна, но я использую ее уже слишком долго. Повреждения духа уже заметны. Если через 3 дня мы его не найдем, мне придется вернуться, чтобы восстановить силы, иначе я потеряю всякую надежду на вхождение в царство моря душ». Шэнь Туцзюи и старейшина Ли понимающе кивнули, а первый добавил сквозь зубы: «Когда мы найдем этого мальца, я заставлю его возжелать смерти больше, чем жизни. На пустынном острове Звездного озера». Ха! С головы холма выстрелила ци меча и рассеялась во всех направлениях озера. 9-й стиль искусства меча зеленого лотоса никак не связан с остальными. Концепцию дерева я уже изучил вдоль и поперек. Концепция воды также приближается к своему пределу. Должно быть, все дело в мастерстве. Если встречаются 2 воина с одинаковой концепцией, побеждает тот, кто использует ее искуснее. Концепция была краеугольным камнем, а мастерство ее использования – ключом. Те, кому не удалось достичь мастерства, дрались хуже. К примеру, концепция грома хозяина острова обладала взрывной силой. Это и было проявлением его мастерства. А в чем заключалось мастерство 9-го стиля искусства меча зеленого лотоса, как раз было непонятно. Еще раз, удерживая меч дерева обеими руками, Ечень очистил разум, пока на его поверхности даже рябь перестала проявляться. Только тогда его глаза распахнулись, и он изо всех сил ударил по пустоте. Взззззззз. Холм неподалеку раскололся надвое. Верхняя его часть медленно соскользнула вниз и с треском врезалась в землю. Так, уже лучше. Ечень усмехнулся, но улыбка тут же сошла с его лица, а сам он настороженно активировал силу души. Кто-то использует силу духа для сканирования местности. Сила слабенькая, но вот добивает достаточно далеко, раз в 10 больше обычного. Сила души Еченя уже была достаточно сильна, чтобы понять все эти тонкости с первого взгляда. 500 ли? Старейшина Фу вымученно улыбнулся. Нашел. 500 ли к западу? Пустынный остров. Ха-ха. Так чего же мы ждем? Погнали. Шэнь Туцзюи был в восторге. Троица летела со скоростью в 5-6 раз выше обычной. В этот момент они даже скорость звука превышали раза в 3. Как только они двинулись, человеческий силуэт из ниоткуда появился на их мечте. Похоже, направление им указывать уже не надо. Это был уже знакомый нам старец со школы Плавучей горы. Он планировал им немного помочь, если они окончательно потеряются в направлении. В конце концов, сила духа воина царства моря душ была шире, чем у них. В принципе, он мог без применения техник охватить тот же диапазон, что и старейшина Фу своим умением. Среди полной тишины старик исчез со своего места и ушел далеко от своей первоначальной дислокации. Школа Плавучей горы отправила еще и верховного старейшину. Неужто считали, что я попытаюсь им помешать? Должно быть так. Вдалеке летела женщина. Прямо перед ней в пустоте парило водное зеркало. На нем был изображен старик со школы Плавучей горы. Если бы в округе был еще какой-то воин царства моря душ, оно показало бы и его. Это зеркало было активировано с помощью глубокого познания. Основная масса воинов культивировали подобные навыки только со стороны полезности в бою. Дополнительные же изучали единицы. В конце концов, это было более резонно. Только после изучения нескольких навыков глубокого познания боевого типа был резон сосредоточиться на дополнительных. Зеркало рассеялось, а женщина исчезла. Мы на месте. Трое прибыли на пустынный остров. Ечень, выходи. Шэнь Туцзюи активировал Чжэнь Юань и закричал: Целых 3 воина царства достижения астрала. Школа плавучей горы высоко меня оценила. Ячень взошел на холм, поправляя меч на талии. Старейшина Ли ответил ему: «Ты удивительный гений. Если продолжишь и дальше развиваться, то, скорее всего, сможешь достичь многого. Жаль, что ты оскорбил школу плавучей горы и убил Цзиньхуана. Мой тебе совет: сдайся и получишь легкую смерть». В их глазах Ячень был уже мертв. Кроме того, что они считали себя достаточно искусными воинами, уверенности в себе им придавали еще выданные главой школы артефакты. Свора собак, не более того. Этот остров станет для вас братской могилой. Ячень уже решил не церемониться и убить их всех разом. Умри же. Шэнь Туцзюэ закричал. Взмахнув ладонью, он взорвал холм и бросил его в сторону Ячэня. В то же время он полетел в ту же сторону, намереваясь добавить ему проблем. Взззззз. Развеяв холм, Ци меча, как первый рассветный луч, распространился по горизонту, прорвав защитный слой Шэнь Туцзюэ. Он не успел среагировать, и из уголка его рта заструилась кровь, а сам он отлетел назад. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 385. Глава 385. Очередное появление руки с неба. Следуя ци меча, Ячень провел сразу 10 последовательных ударов, которые плотно окружили троицу. Как я уже говорил, вы просто собачья свора. Нападайте разом. Это избавит меня от необходимости тратить время на каждого из вас. На данный момент любой воин царства достижения астрала из Южной Рудры был беспомощным младенцем по сравнению с Ячинем. Даже если бы его нынешние противники были в 3 раза сильнее, чем сейчас, большой роли это бы не сыграло. При обычных обстоятельствах Ячень, может быть, обменялся с ними парой ударов для проформы, но с воинами школы плавучей горы он решил не церемониться. Пиу, пиу, пиу. Ци меча смешались. У троицы не было даже возможности как-то контратаковать. Их защитный слой пробивался раз за разом, и все силы уходили просто на поддержание оного. Кровь струилась по их телам, и живы они были только потому, что Ячень из осторожности решил не показывать, на что он в действительности способен. Как только хоть одна живая душа узнает о его способностях, волна неприятностей захлестнет его с новой силой. Известно, воины высочайшего уровня в Южной Рудре чаще всего находятся на пике царства достижения астрала, а эти воины еще обладали артефактом высокого уровня, что делало их вообще непревзойденными. Если бы он убил всех троих за считанные секунды, это было бы подозрительным, а он прекрасно понимал, что пришли они не в одиночку. Были и другие, которые просто наблюдали за битвой, а, с учетом силы души, его нынешний уровень ничем не уступал воинам царства моря душ. Несмотря на бой в полсилы, Ячень во всем превосходил этих чудо-воинов. «Как так? У меня есть защитный артефакт высокого уровня, усиливающий мою защиту на 70%. Почему же я не могу сопротивляться его ци меча?» Шэнь Туцзюэ быстро вышел из себя. Среди троицы его защита была самой мощной, но даже в этом случае он пасовал перед мечом Ячэня. Старейшины Фуили были в куда более плачевном состоянии. Их тела были залиты кровью, и казалось, что сквозь кожу уже начала проглядывать живая плоть. Гррррррррр. Шэнь Туцзюэ взревел и ударил ладонью в черной перчатке. Тут же несколько холмов были просто снесены. Высоко поднявшись ввысь, они разбились и выстрелили в сторону Ячэня. Обломки камней от трения воздуха вспыхнули и сыпались на землю метеоритным дождем, разрушающий гору зеленый лотос. Ячень использовал 6-й стиль искусства меча зеленого лотоса. Резкий свет меча охватил небо и землю. Уничтожив бесконечные метеорные камни, он врезался в Шэнь Туцзюэ, впечатав того в холм. Удар золотого водопада. Захват дракона. Воспользовавшись тем, что Ячень занят Шэнь Туцзюэ, старейшина Ли и старейшина Фу яростно атаковали его своим копьем высокого ранга. Отвали. Рукава халата качнулись, и меч взрезал воздух. Меч Ци врезался в артефакт верхнего уровня, и пугающая сила взорвала копье и меч. Раздался легкий звон, и старейшины отлетели, истекая кровью. 3 воина царства достижения астрала, нет, 3 чудо-воина не смогли выстоять против одного меча Ячэня. А Шэнь Туцзюэ, говорить было еще рано. Он исчез в недрах холма, и его судьба была еще неопределенна. А вот старейшина Лейфу были испуганы до чертиков. Слишком страшно. Как мог такой пугающий персонаж появиться на уровне царства достижения астрала? Как они еще не слышали об истинной силе его таланта? Невозможно. Холм снова вздрогнул, и из него показался Шэнь Туцзюэ. Он указал на Еченя и крикнул: «Рано радуешься. Ты оскорбил школу плавучей горы, и тебе всю жизнь не видать покоя. Тебя будут преследовать вечно». После этого он повернул голову к старейшинам и сказал: «Уходим». Он был на 100% уверен, что Ечень не осмелится их убить. Они были уже птицами совершенно иного полета, чем Цзиньхуан. Тот был просто центральным учителем, а они – сильнейшие воины школы с соответствующим авторитетом. Потому каким бы смелым он ни был, убить их стало бы полнейшей глупостью. Потому они в полной уверенности решили уйти, полагаясь на силу своей школы и не подозревая о нападении с его стороны. «Ха-ха-ха!» Ечень поднял голову вверх и громко рассмеялся. «Вы хотите уйти, не испросив разрешения? Что ж, умрите!» Меч зеленого дерева взмыл на волю и завертелся. Зеленые лотосы высвобождались один за другим, расширяясь от размера большого пальца до десятков метров. Одним строем они набросились на троицу. «Ты правда осмелился напасть? Только не говори, что собираешься объявить!» Еще до того, как Шэнь Туцзюэ успел закончить свою речь, на него обрушился свет меча. На автомате Шэнь Туцзюэ поднял уровень защиты, но даже этого не хватило, чтобы остановить Еченя. Свет меча пронзил защитный слой как масло и огнем прожег плоть. Потом он принялся за руки, сломав в них каждую кость. Доспех трещал по швам, а кровь струилась у него по подбородку. Такое увеличение ударов Еченя напугало его. Шэнь не ожидал, что его противник полностью проигнорирует угрозу расправы от школы плавучей горы. Не выдержав нестерпимой боли, он издал жалкий крик. Опустив голову, он увидел, что его руки уже исчезли вплоть до плеч. Теперь он уже был никем. Испуг перешел в истерику. «Твою мать! Твою ж мать! Ты посмел лишить меня рук! Я, Шэнь Туцзюэ, не могу стерпеть такое вероломство! Отныне, вся семья Я и школа Небесного Облака будет под угрозой! Я вырежу всех, включая последнюю собаку и курицу!» В глазах Еченя был абсолютный лед. Теперь этого человека уже ничто не могло спасти. «Умри!» Призывая Чжэнь Юань зеленого лотоса, Ечень приготовился к новому удару. «Малыш Е, подумай хорошенько. Если ты убьешь Шэнь Туцзюэ, тебя уже никто не спасет. Вся школа плавучей горы пойдет войной на страну ветров». Это ему угрожал старейшина Ли. На лице у него не было ни кровинки. Старейшина Фу поддержал напарника. «Только попробуй. Я или гарантируем, что ни один человек, связанный с тобой, не будет ходить по земле. А кто сказал, что вы останетесь в живых? Можете попробовать бежать, но это только приблизит вашу кончину». Как только последний звук его голоса дошел ушей, старейшин меч задвигался. За десятки миль отсюда за боем наблюдал Седовласый. Внезапно, его лицо поменяло выражение и окрасилось жаждой убийства. Воздух взревел. Изначально его миссией было помешать покровителю Еченя вмешаться в бой. Ведь каждый его противник обладал артефактами высокого уровня. Исход боя должен был быть закономерным. Но кто же мог подумать, что ситуация выйдет из-под контроля? Троица не только не смогла убить Еченя, но и сама вскоре падет от его руки, как куры на убой. Кому сказать, не поверит. Да он и сам не верил собственным глазам. Планы резко изменились. Он не мог спокойно смотреть, как Ечень убивает учителей школы. Но он был слишком далеко от острова. Старик уже успел 10 раз пожалеть, что так несерьезно отнесся к этой потасовке. Можно было подойти намного ближе, тем более что заметить его бы все равно не смогли. А теперь он даже со всеми своими умениями никак не успевал покрыть разделяющее их расстояние. Все, что ему оставалось, это предупредить его вербально. «Мелкий ублюдок, попробуй только пальцем их тронуть. Если с их головы хотя бы волос упадет, тебе смерть будет желанней жизни. Вся твоя семья и школа Небесного Облака будет стерта с лица земли». Усиленной силой души его голос молниеносно дошел к Еченю. «И не мечтай». Ечень уже принял решение. Под идеальным углом меч сильнейшим потоком утопил троицу в собственной крови. Дзень, дзень, дзень, дзень, дзень. Ошметки доспеха и плоти методично падали на земь. Под мечом Еченя тела превратились в фарш, только участки, находившиеся под защитой артефакта, остались нетронутыми. Убил троих одним ударом. Старик был ошеломлен, но быстро взял себя в руки, и ярость захлестнула его естество. Он его предупреждал, но гаденыш осмелился ослушаться. БЗЗЗЗ. Пространство исказилось, и старик телепортировался. Всего за 3 вспышки он оказался над островом. Ечень смело смотрел ему в глаза. Последний был воином царства моря душ, да каким! Его пугающая мощь ощущалась каждой клеточкой на несколько ли перед ним. Бам! Бам! Земля взорвалась, не в силах вытерпеть давление такого воина. Я изначально не собирался убивать тебя, потому как ты недостоин такого противника. Но твое поведение вынуждает к этому. Можешь гордиться тем, что пал от моей руки. Старику было все равно на справедливость и благородство. Ему было плевать на какого-то там покровителя. Он хотел убивать, и он убьет. Как только Седовласый поднял руку, зеленоватые облака Ци начали кружиться вокруг нее, все больше наращивая амплитуду. Вскоре они начали напоминать гигантский жернов. Поднялся шторм, гремел гром, сверкали молнии. Скорость была столь высока, что земля начала трескаться. Убив тебя, я пойду в страну ветров. Жаль, что ты не сможешь увидеть воочию эти реки крови. Бам! Гигантский жернов выстрелил в сторону Еченя лучом. Если бы он попал в цель, нашему герою пришел бы конец. И это несмотря на наличие золотой брони. Но Ечень не поддавался панике. Ну-ка посмотрим, как ты собираешься его убить и направиться в страну ветров. Брысь! Именно в этот момент появилась уже знакомая рука, скрывающее небо. Жорнов вскрылся в ладони и послышался глухой взрыв. Черные облака рассеялись, молния прекратила разряды, а огромный Жорнов превратился в пыль под давлением гигантской руки. Через столько лет она снова появилась. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 386. Глава 386. Битва уровня моря душ. Кто это тут у нас в прятки играет? Лицо седовласого старика изменилось. И причиной его удивления была далеко не сила этой руки. Удар был достаточно простым и не стоил внимания. Обеспокоила его как раз непревзойденная способность коллеги к маскировке. Он никак не мог обнаружить его присутствие. Он максимально сконцентрировал силу души и наконец заметил какое-то движение в 10 ли. Эф-ша-ша-ша-ша-ша. Водяное зеркало рухнуло вниз. Оно было бесцветным и бесплотным, практически полностью созданным из пустоты. Если бы кто-то мельком взглянул на это место, то точно сказал бы, что там никого нет. Даже сила духа поглощалась этим экраном. Только освобождение силы души до предела могло дать хоть какие-то результаты. Откуда Седовласый мог знать, что у покровителя Еченя есть такая сила? До недавнего времени его вообще не волновал уровень этого человека. Как только этот экран рухнул, перед взором Еченя старика появилась элегантная женщина лет 30, глава Лун. Ечень облегченно выдохнул. 3 года назад он уже предполагал, что его спасителем была именно глава школы Южной Рудры Лунби. Оказалось, что он был прав. Лунби подозрительно посмотрела на Еченя. По какой-то причине она была уверена, что старик ее не видит. А вот Ечень, похоже, видел. Может, показалось, в конце концов, каким бы сильным он ни стал, ему не могло хватать силы души, чтобы заметить ее. Может, я все себе надумала, Лунби решила пока этим не заботиться. Но в кои-то веки она таки ошиблась. Ечень действительно почувствовал ее. Если бы не аура той самой руки, которую он почувствовал, вряд ли он бы проигнорировал предупреждение старика. А вот старик, похоже, не понял, что она здесь. Его сила души очевидно ниже моей, а значит, она даже сильнее, чем я предполагал. Душа являлась фундаментальной сущностью личности. Ее было трудно понять и измерить. Ечень считал, что его душа не уступает воинам царства моря душ, но он не догадывался, что она превышает их. А вот после этого сравнения он понял, насколько он в действительности преуспел. «Кто ты?» Старик раньше не видел Лунби, потому с подозрением сузил глаза. Та ответила безразличным тоном. «Вам это не нужно знать. Теперь вы можете уйти. Возвращайтесь туда, откуда пришли». «Пха! Да плевать я хотел, что ты там думаешь. Этот малец убил 3 старейшин Плавучей горы. Даже смерть не сможет искупить его вину. Не играй с огнем». Как верховный старейшина Плавучей горы старик управлял миллионами. Потому было бы смешно считать, что он испугается этой женщины. Бой происходил между воинами царства достижения астрала. Нам с вами неуместно вмешиваться в эти конфликты. Если вы продолжите, мне придется ответить на провокацию. Лунби, конечно, была женщиной, но аура ее была подобна морю, и спокойствие ее было не более чем видимостью. Простите, но боюсь, что вам не хватит сил сделать это. У меня есть желание испытать новообретенное умение остановки пульса. Как мило с вашей стороны предложить свою кандидатуру. Старик рассмеялся. Звон его хохота напоминал приглушенный гром. Не переставая улыбаться, он поднял руку и ударил в сторону Еченя. Сегодня тебя никто не спасет, даже она. Прими свою смерть. Он собирался сразиться с Лунби, но только после того, как расправиться с Еченем. Эфррррррр. Зеленовато-черное облако Ци вновь обернулось жерновом, который появился прямо перед Еченем. Раз вы упрямитесь, то к чему дальше разводить демагогию? Лунби раздавила диск ладонями. В то же время мягкая сила действовала на тело Еченя, отодвигая его на десятки ли. Смерти ищите, значит? Старик взревел. Его длинные волосы поднялись вверх, а от одного взмаха рук поднялись ветровые мечи в 10 метрах от его тела. Они были не совсем обычными. Если присмотреться, то можно было заметить, что каждый меч соткан из множества лезвий. Это уже выходило за рамки концепции ветра, и только глубокое познание техники могло породить нечто подобное. Волна ветрового клинка. В этот же момент мечи выстрелили как один. За одно мгновение они покрыли дистанцию в несколько ли. Ячень удивленно вскрикнул. Где бы ни проходили эти мечи, по себе они оставляли лишь вакуум, напоминающий слезы на ткани мироздания. Но, что более ужасно, эти мечи искривляли пространство, как будто даже оно не могло выдержать такого давления. Какова же была истинная сила этого приема? 5 ротанговых силков. Лицо Лунби ни на тон не изменилось. По мере того, как она протягивала руку, вода вздымалась, объединяясь в пирамиду с невероятной скоростью, защищая внутри себя Лунби. Острым краем пирамида была направлена как раз на несущиеся мечи. Пуньк, пуньк. Лезвия не отскакивали от пирамиды, а поглощались ею. Их скорость резко падала, что не давало им возможности проявить свою истинную силу. Отрикошетившие лезвия упали на землю с половиной от их первоначальной силы. Но даже от этого она дрожала как осиновый лист, трескаясь и разламываясь. И чем шире были трещины, тем больше казалось, что остров скоро пойдет ко дну. Так быстро эти расколы заполнялись водой. Какая мощная защита! Ей правда удалось противостоять моим ветровым клинкам. Несмотря на то, что седовласый ненавидел Лунби, он не мог не восхититься ее мастерством. Техника ветровых лезвий была создана основателем школы Плавучей горы. Это была агрессивная низкоуровневая техника, скрывающая в себе дополнительные секреты в виде лезвий в лезвии, что усиливало ее разрушительную силу до невероятных высот. Теперь моя очередь хвастаться. Парящая рука облачного дракона. Продолжая кастовать защитное движение левой рукой, она высвободила правую. Вода содрогнулась, и огромная рука вышла из нее, прижав старика. Размеры ее были столь велики, что она смогла закрыть собой солнце и небо. Были видны даже линии на ладони.